Особенно важный в кругу церковного устроения указ Елисаветы Петровны был дан в 1753 году крестьянам архиерейских и монастырских вотчин, находившимся долго перед тем в ведомстве монастырского приказа, а потом коллегии экономии, было повелено пребывать в послушании у архиереев и монастырских начальств, куда они вначале были приписаны, а в 1757 году издан был новый указ в монастырских имениях отправлять хозяйственные должности не монастырским служкам, а отставным штаб и обер-офицерам, которые должны будут с этих имений собирать доходы и из них употреблять в расход столько, сколько положено по штатам, остальное же хранить особыми суммами. Из этих сумм государыня оставляла за собой раздачу пособий на строение в монастырях и на учреждение инвалидных домов. В XVIII веке ни одно царствование в России не ознаменовалось такой нетерпимостью к раскольникам, как описываемые. Религиозное настроение императрицы побуждало ее поддаваться известным влияниям, и она дошла в своей ненависти к расколу до полной нетерпимости. Со своей стороны, гонимые раскольники впали в такое безумное отчаяние, что начали возводить самоубийство в религиозный догмат. Гонение на раскольников старообрядческого толка является уже в первый год царствования Елисаветы. Дозналось духовенство, что в отдаленной окраине, близ Ледовитого моря, в Мезенском уезде, завелись скиты, куда приютились раскольники не только из простолюдинов, но из купечества и из шляхетства. Правительство послало туда военные команды забрать расколоучителей и разогнать их последователей. С тех пор раскольники возбуждали против себя мирскую власть, потому что их скиты стали обычным убежищем беглых. В 1745 году всем раскольникам запрещалось именовать себя староверцами, скитскими, обязывали их платить двойной оклад, не совращать в свои толки православных и не придерживать беспаспортных. Тогда же думали действовать против раскола и путем убеждения. Синод напечатал книги Дмитрия Ростовского и Феофилакта Лопатинского, обличавшие заблуждение раскольников. Но посылки военных команд для разорения раскольничьих скитов не вязались с мирными средствами убеждения и довели раскольников до ужасного явления – самосожжения, которое происходило иногда и прежде, но теперь получило, так сказать, эпидемический характер. Слыша о приближении войска, раскольники запирались в избах, где устроены были у них свои молельни, подкладывали огонь и погибали в чаянии сохранить истинную веру и добровольным самопожертвованием достигнуть Царствия Небесного. В Волонецком уезде добровольно сожглась толпа в 3000 человек, в нижегородских пределах 600 человек. Правительство, слыша об этом обо всем, думало уничтожить изуверство строгостью и учредило комиссию для отыскания и наказания раскола учителей на севере. Но гонение возбудило такой страшный фанатизм, что там до 6000 человек в один раз добровольно погибло в огне, желая пострадать за веру Христову и за двоеперстное сложение. И по известию раскольничьего историка чуть не сожглась сама Выгорецкая, скит, служивший главным рассадником поморской секты беспоповцев. Никакие строгости не истребляли фанатизма сектантов. Случаи самосожжения повторялись то в том, то в другом углу России. Пожитки сгоревших продавались с публичного торга, а их скот – отдавался на продовольствие преследовавшим их военным командам. В 1760 году из Сибири снова было донесено в Синод, что раскольники составляют сборище, запираются в пустых избах и сжигаются. Поэтому строго предписано было отыскивать такие сборища и виновных в подстрекательстве к саможжиганию наказывать без милосердия. Остатки хлыстовской ереси, открытой в царствовании Анны Ивановны в Москве и ее окрестностях, преследовались и при Елисавете Петровне. В 60 верстах от древней столицы, у строителя Богословской пустыни, в пустой избе, выстроенной в саду, происходило сборище мужчин и женщин. На лавках с одной стороны сидели мужчины, с другой — женщины, и между ними находилась княжна Дарья Хованская. Все пели, призывая имя Иисуса Христа. Потом купец Иван Дмитриев затрясся всем телом, стал вертеться и кричал: «Верьте, что во мне Дух Святой, и что я говорю, то говорю не от своего ума, а от Духа Святого». Он подходил то к тому, то к другому и произносил такие слова: «Братец или сестрица, Бог тебе помочь, как ты живешь, молись Богу по ночам, а блуда не твори, на свадьбы и крестины не ходи, вина и пива не пей, где песни поют, не слушай, а где драки случатся, не стой». А отходя от каждого, говорил: «Прости, мой друг, не прогневил ли я в чем тебя?» Тот же Иван Дмитриев резал в кусочки хлеб, клал на тарелку с солью и наливал воды в стакан, подавал хлеб, приказывая есть ломтики на руке и прихлебывать воду из стакана, а потом, творя крестное знамение, прикладываться к стакану. Наконец все, взявшись за руки, вертелись кругом, подпрыгивая, и при этом били друг друга обухами, объясняя, что это означает сокрушение плоти. Эта пляска носила у них название «корабль». Княжна Хованская испугалась и уехала, а прочие продолжали вертеться, бить друг друга, и уже на рассвете разошлись. Схваченный строитель Богословской пустыни Дмитрий показал на участие некоторых лиц, а один из последних, ученик штофной фабрики Голубцов, показал, что он научился этому еще в 1732 году в Андрониевском монастыре. Голубцов говорил, что первое крещение было водою, а теперь совершается второе крещение. И кто вторым крещением не крестится, тот не войдет в Царствие Божие. Строитель Дмитрий сознался, что во время действий они бились между собою не только обухами, но даже ножами, вставленными в палки. Еретики учили, что брак — дело противное спасению души, грех, начавшийся от греха падения Адамова. Однако учитель Сапожников жил в связи с Федосьей Яковлевой. Эта Федосья говорила: «Слыхала я, что есть у нас в Ярославле государь-батюшка, крестьянин Степан Васильев, который содержит небо и землю, и мы его называем Христом, а жену его Ефросинью — госпожою Богородицею. Учителем же того Степана и жены его был крестьянин Астафий Ануфриев».